Далее выделал поле с высокими нивами. Жатву жали наемники, острыми в дланях серпами сверкая. Здесь полосой беспрерывную падают горстни густые. Там перевязчики их в снопы перевязлыми вяжут. Три перевязчика ходят за жнущими. Сзади их дети, горстые быстро колосья, одни за другими в охапах вяжущим их подают. Властелин между ними безмолвно с палицей в длани стоит на бразде и душой веселится. Вестники одаль под тенью дуба трапезу готовят, в жертву заклавши вола, вкруг него суетятся. А жены белую сеют муку для сладостной вечери жнущим. Сделал на нем отекченный гроздьем сад виноградный, весь золотой, лишь одни виноградные кисти чернелись. И стоял он на сребряных рядом вонзенных подпорах. Около саду и ров темно-синий, и белую стену вывел из олова. К саду одна прилегала тропина, коей носильщики ходят, когда виноград собирают. Там и девицы, и юноши с детской веселостью сердца сладостный плод носили в прекрасных плетеных корзинах. В круге их отрок прекрасный, по звонко ракочущей лире сладко брецал, припевая прекрасно под льняные струны голосом тонким. Они же вокруг его пляшучи стройно с пением и с криком и стопотом ног хороводом несутся. Там же и стадо представил волов, воздымающих роги. Их он из злата одних, а других из олова сделал. С ревом волы из оград, вырываясь, мчатся на паству, к шумной реке, к камышу густому по влажному брегу. Следом за стадом и пастыри идут четыре золотые, и за ними следуют девять псов быстроногих. Два густогривые льва на передних волов нападают, тяжко мычащего ловят быка, и ужасно ревет он львами влекомый. И псы на защиту, и юноши мчатся. Львы повалили его, и, сорвавши огромную кожу, черную кровь и утробу глотают. Напрасно трудятся пастыри львов испугать, быстроногих псов подстрекая. Псы их не слушают, львов трепеща не берут их зубами, близко подступят, залают на них и назад убегают.